Глава шестая. «Какой здоровяк! Пятнышко обидел, все вокруг разворотил. Гадость планетарного масштаба прям!» Оценил я чудовище, которое давило на меня своей неуемной силой тьмы. «Тьма! Ха! Это даже забавно! Раньше я мог, хоть и не до конца освоил все направления, превращать эфир практически в любую стихию. А теперь я сумел обуздать еще тьму после прорыва. Но этот монстр с его дыханием... Я, несмотря на то, что стал сильнее, все равно чувствую угрозу. Но не сильную. Столь чудовищная атака хоть и может доставить мне проблем, но не убьет. Да и я стоять на месте не собираюсь. Каким бы ты ни был сильным, быстрым, могучим и ужасным, я все равно буду шустрее. Рывок вперед. Даже без превращения в горящего человека, я теперь двигаюсь гораздо быстрее, чем раньше. Мои кости, мышцы, кожа. Вообще все мое тело изменилось не только магически, но и физически. Энергия воителя стала дополнительным рубежом защиты, позволяющим выдерживать куда как большие нагрузки от усиления эфиром, нежели прежде. И теперь мне потребуется опустошить свой источник практически полностью, даже с учетом возросшей плотности маны, чтобы вновь вспыхнуть эфритом. У меня не было особо времени на эксперименты и познание своих пределов, но, скажем так, вот побываешь тысячи раз на пороге смерти, погибнешь не одну сотню, и потом очень легко понять, где заканчиваются твои возможности, где предел твоего тела. Чувствуется интуитивно. Я выкачал из своего источника львиную долю маны и вложил все это в физическую мощь. Укрепить клетки тела, внутри которых еще и сила воителя. Практически читерство. Может, мне и недостает массы тела, из-за чего я не смогу нанести большой урон с разгона. Но если говорить о прочности, скорости и всех прочих аспектах, то я определенно вхожу в число самых сильных людей на планете. Пробежав под черным пламенем и лишь немного коснувшись его разрушительной силы, я оказался у передних лап этого дракона. Прямо посреди моря тьмы, густой, как кисель, плотный и неподатливый для других стихий. По сути, остался лишь этот некромант, его зверушка, да несколько мутантов, которые сами опасались дракона, разбежались кто куда. Видимо, ту регенерирующую стерву мои фамильяры уже отправили в небытие. Впрочем, с этим некромантом нужно держать ухо востро. Этот гад всех, кто здесь погиб, может поднять по щелчку пальцев. Мне, конечно, интересно, насколько сильнее я стал, но лучше битву не затягивать, не с таким врагом. По велению мысли, я активировал сразу несколько магических техник, как и учил предок Ур. Эфирное копье врезалось в лапу дракона, эфирный луч ударил в брюхо. Подняв руку, я заставил саму землю подняться каменным столбом, мешая монстру отойти и развернуться в мою сторону. Извечный холод заставил мощные лапы замерзнуть на время, но никакого урона я ему не нанес. Возмущенный дракон задергался, попытался отпрыгнуть, но его лапы, словно к оледеневшей земле, приросли. С гневным рыком он раскрыл черные крылья, затмевающие небо, и начал пытаться взлететь. «Может, молния?» — пощекотал я дракона энергии воителя, но безрезультатно. «А если так?» Подпрыгнув и оттолкнувшись от поднятой посреди моря тьмы каменной колонны, я взлетел к грудной клетке этой твари и со всей силы засадил копье в черную, поглощающую свет чешую, разгоняя мрачный покров. Так вот оно что. Я понял, что из себя представляет эта тварь, и оттолкнулся от ее могучей и совершенно не пострадавшей груди, уходя от черных шустрых стрел, выпущенных стрелками некроманта. «Надеялся такими жалкими атаками одолеть мое величайшее творение!» «Вроде того!» Не стал я спорить и добавил еще немного топлива своему телу. Благо, эфир теперь восстанавливался быстрее, чем когда он был менее плотным. Пламя раскинулось на полметра вокруг меня, и я рванул вперед, давя на своем пути темных стрелков и мелкорослую нежить из мутантов. «Зачем мне убивать дракона?» Это магическое заклинание, в которое вложена сила по меньшей мере двух стихий — тьмы и металла. К тому же в эту тварь заложена могущественная душа, способная применять магию. Уверен, не по щелчку пальцев некромант создал это чудище. Наверняка давно готовился и всегда носил при себе необходимые компоненты для поднятия этого здоровяка. И еще одно. Дракон настолько крепкий и тяжелый, что перемещаться может лишь в пределах этой черной лужи, иначе он сам себя закопает. Земля и камни его просто не выдержат, и будет он бороться не со мной, а со своими лапищами. А крылья... Крылья — это просто какая-то шутка. Лед на задних лапах треснул, но не сломался, когда дракон оттолкнулся и стал крыльями поднимать ветер. Опыт подсказывает, что нет смысла мучиться с этой тяжелой, но прыткой громадиной, шкура которой прочнее даже, чем у пятнышка, если можно просто убить ее создателя. И вся эта тьма... У нее есть хозяин. Так же, как у пламени эфира, разлитого вокруг, есть я. И как я могу вернуть эфир, так и некромант может вернуть свою энергию. Но он все еще человек. Пусть и невероятно могущественный, но все же человек. Живой. А жизнь может очень резко оборваться. Черный вихрь сбил меня с ног, не дав подобраться к магу. Но я восстановился уже через секунду и снова рванул вперед. Эта трусливая тварь тут же разлила вокруг еще больше своей гадости и скрылась в ней с головой. «Думаешь, тьма тебя спрячет и спасет? Не с моими часиками?» «Ах ты, сволочь!» — выругался я, ощутив, как меня что-то сдавило. И нет, это была не лапа дракона. Это была та самая дрянь, которая в прошлый раз блокировала восстановление эфира. «Жалкие потуги!» В моих руках появился эфирный хлыст, пылающий огнем. Резкий щелчок, и тьму разрезало на две неравные части. «Не попал? Так я ударю еще!» Новая атака срезала дерево так, как ни одна бензопила не справилась бы, а заодно рассекла тьму передо мной. Однако снова мимо. Дракон сзади снова подбирается, щеки надувает. Надо обойти этот черный холм, где некромант скрылся, и уйти из глаз дракона. Может, еще нырнуть в саму тьму? Сама по себе она не так уж и опасна. Особенно для меня, мага эфира, который с этой тьмой подружился. На ходу еще пару раз щелкнул кнутом на удачу, создал вокруг себя несколько слоев крепких магических щитов и нырнул в тьму. Сейчас не время для проявления самоуверенности. Удары этого старого дурня неприлично сильны и энергетически насыщены. Копье Петра Потрошителя едва ли не запело, получив львиную долю имеющегося у меня эфира, и врезалось во что-то. Это было дерево. Было. Его разорвало, словно артиллерийский снаряд поработал. В полуметре вокруг меня гадость развеялась пламенем души моей. Приподняв левую руку, я посмотрел на часики, которые отметили моего врага, и ухмыльнулся. Резкий рывок, очередное дерево на пути, жалобный треск. Я схватился левой рукой за мантию мага и, не занимаясь глупостями вроде толкания пафосных речей о надвигающейся кончине, утопил острие копья в груди некроманта, разрывая высвобожденные энергии и доспехи, и тело. Я снова глянул на часы и чуть нахмурился. На радаре некроманта больше не было, но и тьма никуда не спешила рассеиваться. Неужели живой еще? Вооружившись эфирным лучом, крутанулся на 360 градусов, атакуя всех вокруг. Мои фамильяры уже давно ретировались, даже энты, так что единственные, кто остался, — это враги и обычные деревья. Развеяв часть тьмы своим эфирным лучом, я начал выбираться наружу. И делал я это быстро, чтобы не попасть в зубы или под лапу дракона, который сам нырнул в эту самую тьму, преследуя меня. «Что же ты прыткий такой?» Я огрел монстра кнутом, и это ему явно не понравилось. В ответ он грозно рыкнул. «И куда эта крыса сбежала? Вроде убил его, тело на части разорвалось». «Идиот! Тебе никогда не победить саму смерть!» Высказался вдруг дракон на вполне себе человеческом языке, хоть и с явным, так скажем, акцентом. «О, ты заговорил?» Я вылез из этого темного киселя, стряхнул с себя тьму и побежал дальше, осматриваясь по сторонам и держа в поле зрения преследующего дракона. Может, вертится он и шустро, но ему все же надо бы скинуть пару тонн, чтобы догнать меня. «Ты меня утомляешь!» «Умри уже, как мужчина!» Дракон раскрыл пасть и снова дыхнул своим черным пламенем, превращая деревья на пути в погибающие факелы. «А, я понял. И как я сам не догадался, тебя же Душекрат, кажется, зовут. Спрятался в драконе? Где именно? Куда ты перенес свою душу? В жопу, что ли?» «Сдохни!» «Ха-ха-ха! Болван! Медленный, как ленивец! Бесполезный! Какой же ты бесполезный! И с этим ты хотел меня уничтожить? «С этим ты желал бросить мне вызов, ничтожество!» Во все горло кричал я и, несмотря на свои слова, сохранял максимальную сосредоточенность. И не зря. Раз некромант смог переселиться в эту зверюгу, то он явно рассчитывает на ее прочность и мощь. И в целом он прав. Если я пропущу хотя бы один удар этой махины, я превращусь в блин, мясной. И никакой магический щит, никакой покров воителя меня не спасет. «Да отцепись!» Пылающей рукой снес я голову мутанту, что нацелил было зубы на мою филейную часть правой ноги. «Надо с этой громадиной что-то делать. Не думаю, что взять, вырвать свою душу и переселить куда-то так просто. Явно есть какие-то ограничения. И все равно, хоть я этого и не хотел, теперь придется думать, как убить эту зверюгу магическую». Я носился с места на место и то лениво кнутом щелкал по лапе, то эфирным копьем в брюхо заряжал, то гранату эфирную в пасть закинуть пытался. Один раз даже забросил, но, судя по всему, это просто ожившая металлическая оболочка, наполненная землей, вероятно. Внутри тварь не полая, но и крови с костями нет. Скорее уж горячий, расплавленный металл, а может магма, что позволяет ему хотя бы как-то двигаться. Приближаюсь к нему и словно к действующему вулкану подхожу. Жарковато, а тьмы не несет таким жаром. И еще и скрипит он изрядно при движении. Откровенно бесит. Ладно, надо проверить, прав ли я. И если да, тогда смогу кое-что сделать. Зачерпнул силушки побольше. Столько, что аж пространство вокруг копья трещать начало. И пошел по дуге на дракона, не сбавляя скорости. Тот лишь что-то многозначительно вякнул и повернулся, подстраиваясь под мои движения и готовясь атаковать то ли лапой, то ли хвостом. Но его задумке не суждено сбыться. Я вмиг развернулся и бросился прямиком на его морду. Туда, где клыки. Туда, где дыхание мерзкого пламени тьмы, что моментально сожрет. Туда, куда лезть просто неразумно. Однако я был другого мнения. Зуб выбить — занятие бессмысленное. А вот добраться до глаза и вогнать в него или где-то рядышком переполненный эфиром артефакт — то, что надо. В итоге я попал в ноздрю, но все равно получилось эффектно. Сила удара была столь чудовищной, а выброшенная наружу сила эфира столь взрывной, что я улетел высоко в небо. Улетел бы в другую сторону, но эта тварь башкой именно к небесам и дернулась. Вскоре я замер на пару мгновений и понесся камнем вниз, прямиком в радостно распахнутую пасть дракона, мечтающего сожрать меня. «Высоко! Не вижу, что у него там. Надо поближе!» Такая атака не могла не вызвать у него повреждений. Все же удар был мощный. «Блин, жалко будет, если копье поломаю. Да если даже затуплю, уже пожалею. Но вариантов пока что не особо много. Это мой лучший артефакт, что прошел со мной через очень-очень многое. Еще чуть ниже?» За секунду до встречи с пастью монстра я создал под собой в воздухе металлический брусок. Буквально за мгновение до встречи с пастью я оттолкнулся от бруска ногой, и мы разлетелись в разные стороны. «Ага, вижу! Отлично!» — ухмыльнулся я, пролетая мимо этой наглой морды. Как я и думал, просто создать статую из металла и заставить ее двигаться невозможно. Внутри должно быть что-то вроде скелета, мышц и крови. Нанеся сильный удар и повредив чешуйки, я эту тварь не уничтожил, само собой. Зато проделал брешь и смог разглядеть, что же скрывается внутри. Догадка подтвердилась. Все же раскаленный, жидкий металл. А тьма выступает своего рода терморегулятором и позволяет верхнему слою охладиться и затвердеть, отчего и получается естественная преграда. «Куда ты ускакал? Давай, ты же такой смелый! Так насмехался надо мной!» — заговорил дракон, пытаясь нагнать меня в этом колышущемся море тьмы. «Я? Да нет, ты все не так понял!» «А что ты тогда делал?» «Просто выводил тебя из себя, тянул время, чтобы придумать, как тебя убить!» «Ха, забавно! И что, придумал?» С усмешкой пробасил он и набрал полную грудь воздуха, готовясь извергнуть полыхающую тьму. Странное пламя с металлическим ароматом едва не попало мне в спину, пока я уничтожал монстров и мертвецов на своем пути. Еле увернулся. «Да, есть одна идейка», — заговорил я, продолжив бег. «Только для нее надо чуть больше энергии подсобрать. Сейчас, 2 минутки, подожди! Ты ж не спешишь!» «Ха-ха-ха-ха! Самоуверенный щенок!» «Посмотрим!» — хмыкнул я, уклонился от лапы и рванул в сторону. Его заклинание в этот раз не смогло меня ограничить, застряло еще на входе. Теперь вся мана, чтобы попасть в мое тело, обязана пройти так называемую проверку и первичное очищение. И только после фильтрации энергия отправляется в путешествие по моему организму. Так что эта липкая дрянь, пройдя своеобразные врата, становится другой, безопасной и лишенной памяти. А вот я, дорогой мой некромант, с удовольствием дам тебе испытать ту же трудность, которую испытывал я. И для этого мне всего-то надо подкопить побольше эфира. «Эй, что ты делаешь?» Ярился дракон, откидывая создаваемые мной тяжеленные стальные цепи, закаленные эфиром. «Затратно, конечно, но надо добавить этой сволочи еще пару тонн веса, чтобы совсем уж двигаться не смог». Цепи возникали вокруг вертящегося дракона, следуя за моей рукой. Приходилось скакать между лапами дракона, запрыгивать ему на спину, чтобы опутать крылья и придавить лишним грузом хвост. «Да не дергайся ты! Замри!» В разы более сильное, нежели в первый раз, заклинание эфирного льда сковало все четыре лапы и хвост твари. «То-то же!» И я продолжил утяжелять монстра, обвивая его кучей цепей толщиной с мою ногу. Время от времени приходилось подмораживать еще. Больно сильно вертелся, что прямо лед трещал. Спустя полчаса борьбы с брыкающимся душекрадом и волнами мертвецов с темными лучниками, я, наконец, спеленал этого здоровяка с головы до ног. «Не рычи мне тут!» — стукнул я дракона кулаком по морде и устало вытер пот со лба. «Уморил ты меня, а ведь мы только начали!» «Ага, сейчас! Разбежался! Не собираюсь я с тобой болтать! Я лучше тебе расскажу кое-чего! Знаешь, что бывает с магмой и расплавленным металлом, когда он замирает и лишается источника тепла?» «Правильно! Он остывает! А я еще и ускорю этот процесс! И пока ты превращаешься в бесполезную статую, я придумаю, как тебя из этой туши выковырять и убить!» Вокруг меня все еще колыхался этот темный кисель. Он был отличным индикатором того, жив ли этот дурень. Я подсобрал маны и полностью заключил здоровяка в лед. «Ага, не то слово. Как его прикончить, я пока что не понял, но эта зверюга больше у меня даже не рыкнет». Похлопал я 20-метровый куб льда, намороженный в несколько заходов. Убедившись, что эта сволочь медленно остывает, а тьма, прикрывавшая тело дракона, истончается, я отвлекся на поле боя. Если эта мразь сможет незаметно переселить душу в еще какое-нибудь тело и сбежать, это будет провал. Надо найти все тела, какие возможно, и превратить в прах. Собственно, этим и занялся, периодически подходя к ледышке с драконом внутри и проверяя, как идут дела. Наступила ночь. Температура упала сильно ниже нуля, что было мне на руку. Да и с часиками темнота не является проблемой. Фамильяров своих отправил в излом восстанавливаться. Они живо обсуждали битву, когда я на секунду забежал проверить, как там Цербер. Этот малый вернулся в свою нормальную форму собаки и стал снова хорошим мальчиком. Тяжело понять, что будет с ним в боевой форме, но мучить его сейчас, когда он так здорово поработал, я не хотел. Пусть отдыхает. Потом с этим разберемся. Я продолжал проверять останки моих врагов. Особенно тщательно осматривал магов и воителей. У каждого из них хватало артефактов и ценных предметов при себе, которые в обычной жизни днем с огнем не сыщешь. Кольца, браслеты, кулоны и ожерелья, клинки да посохи. Одну диадему нашел. Ну и кучу пришедшего в негодность за время битвы тряпья и доспехов. Впрочем, последние можно отправить в мастерские и разобрать чуть ли не на волокна, после чего перешить, пересобрать. Редкие материалы на вес золота, а, возможно, даже и подороже будут. Бродя по полю битвы с хомяком на плече, спокойно собирал все ценное, а тела вражеских магов и монстров сжигал. Только зерна предварительно доставал из последних. В поднятых мертвецах же зерен я не находил, что сразу навело на мысль о том, как сильно различаются у нас с некромантом техники поднятия нежити. В принципе, его имя или позывной, не знаю, как именно стоит воспринимать душекрада, намекает на то, что он работает с душами реальных живых существ. Я же, можно сказать, создаю свои. «Ха, шкатулка? Заприметил я бережно упакованную в шелка деревянную резную шкатулку и открыл ее. «Отвернись! Я голая!» Я встрепенулся, закрыл и чуть не сжег шкатулку. Но, переборов инстинкт, еще раз открыл ее. Снова заверещал кристалл, лежащий на подушечке. Вернее, образ женщины с фатой на голове, находящейся внутри кристалла. «Что за бред? Ты кто, болезная?» «Шкатулку закрой и положи, где взял! Понял, больной ублюдок?» «Лицо знакомое». «А, так ты там мразь-паучиха со своими летающими и орущими призрачными головами. Не знаю, что ты забыла в этом кристалле, но надо бы его раздавить. Только сначала твое тело сожгу, как найду. Оно же где-то здесь рядом». «Не скажу». «Ну, а вот и не говори, я сам найду», — заявил я и тут же приступил к поискам, закрывая вновь орущий кристалл. 2 минуты, и тело было найдено и сожжено. Прямо на глазах у души или... призрака, запечатанного в кристалл. «Ну, чего не орешь?» — удивился я, осторожно доставая кристалл и готовясь уничтожить его. «А чего орать? Тебе спасибо сказать надо. Наконец-то эти долбанные ограничения и помешательства, влияющие на мою душу через печать Ордена, что были на этом уродливом теле, исчезли. Теперь и помереть можно. Давненько я так хорошо себя не чувствовала». «А? Не понял? Чудеса! Мой враг вдруг стал говорить вменяемо и уважительно?» «Что ты акаешь, дурень? Сильный ты, раз уничтожил наш отряд. Но учти, кристалл души уничтожить не легче будет. Надеюсь, ты справишься, сопляк. Давай, я готова». «А, нет, показалось. Все равно необычно». Я постоял столбом пару секунд и сжал кристалл. Он реально крепкий. «Ну, чего перестал? Я же чувствую твою сильную руку, как ты сжимаешь ее». «Я еще услугу своим врагам не оказывал. Сам решу, когда и как тебя убить. И вообще, сперва дракон». «Дракон? Эта тварь использовала свою тайную технику? А как ты убил его? Это же нереально». «Ха, вот так взял и рассказал тебе». «Нет, ну послушай, я эту тварь, что измывалась надо мной не раз, хорошо знаю. У него с 10 филактерий накоплено, и сам он уже не 100 лет живет. Если ты убил его нынешнее вместилище, что вполне реально, но он перед этим сотворил дракона, то он 100% должен был переместить свою душу в него. Он же одна из его филактерий. Ты чего так странно на меня смотришь своими зеленющими глазами?» Прищурилась невеста. «Продолжай», — велел я. Верить каждому ее слову я не собирался, но послушать стоит. Пока что все описывает с изумительной точностью, хоть и не видела ничего. «Что продолжать? Это его сильнейшая филактерия, хранилище для души. Так же, как и этот мой кристалл, моя тюрьма. Сколько раз уже я погибала, сколько раз сестра сносила мне голову, стерва. Сама же доводила сперва, а затем обвиняла». «Мне безразлична твоя сестра. Что с некромантом?» «А что с ним? Дракон не убиваем. Но, по крайней мере, никого, кроме богов, кто мог бы с ним справиться, я не знаю. Но ты же в курсе о 5 святейшествах совершенства?» «Ага, имею честь быть знакомым с 2 из них лично». «О, а ты не промах. Или врунишка. Не знаю. В любом случае, раз ты еще и стал их врагом и до сих пор жив... Слушай, а ты не женат?» «Господи помилуй!» Закатил я глаза и захлопнул шкатулку, кинув в нее эту сумасшедшую бабу в кристалле. Сквозь древесину слышал, как она что-то кричит, вроде извиняется. Я собрался с мыслями и открыл шкатулку снова. «Прости, прости, не знала, что ты такой нежный мальчик». «У тебя словесный понос начался?» «Да. Знаешь ли, тяжело сохранять разум, будучи подселенный в тело монстра собственной сестрой. И я прямо чувствую, как оковы спали, и даже эти дебильные ограничения Ордена больше не властны надо мной. Ведь они были привязаны к телу, а не душе». «Что там по некроманту?» «Если ты сможешь каким-то чудом убить дракона, или, что еще невероятнее, лишить его энергии, ограничишь этого душегуба, то он долго не протянет и снова свалит». «Куда?» «А я почем знаю? Его к нам прислали из главной резиденции первосвященства, из города Черное Око, что управляется правой рукой Дерека, его десницей. Но ты же знаешь Дерека, да? Бог наш во плоти, с небес сошедший». «Ага». «Вот этого козла там точно еще филактерии есть. И еще где-нибудь наверняка имеется. Эта хитрая тварь очень запасливая, но филактерии сложно создавать. Подходящих объектов, способных вместить душу и существовать человеком, очень мало. Думаю, какой-нибудь глупый и ничего не понимающий ученик некроманта тоже очень даже может стать его филактерией. будет носить на пальце кольцо могущественное, подаренное наставником, и из-за него и сам отдаст добровольно свое тело мастеру». Я молча пошел в сторону дракона и увидел, как на глазах тает кисель из тьмы, сила некроманта, разбросанная по всей этой земле. «Не себя!» — выдала Крикуня, когда увидела купол льда с замороженным и обмотанным тысячу цепей драконом, после чего отправилась обратно в шкатулку. «Не знаю, что с ней делать. Потом решу. Есть у меня подозрение, что, разрушив кристалл, я, наоборот, дам ей свалить от меня подальше. Слова ее легко могут быть как полуправдой, так и откровенной ложью. Так что доверия им нет. Зато я могу точно сказать, что... живых вокруг больше не осталось. Я проверил сканером окрестности и понял, что эта паскуда действительно куда-то сбежала. Ну, буду считать, что сдох. Теперь ему нужно новое тело. Кстати, а почему часики эту душу в кристалле не считают за живого? Любопытно». 2 минуты экспериментов дали понять, что часы вполне себе видят ее как мага с источником, если шкатулка открыта, и не видят, если закрыта. Артефакт хороший, свойства любопытные. Надо забирать. «Фома!» — крикнул я, и рядом со мной посыпались шишки. Вылез он из них весь встревоженный. «Можно сказать, что победил. Пора уходить отсюда и проверять нашу добычу. Много ты там свистнуть успел?» «В смысле все, что было не приколочено? Там вообще от города хоть что-то осталось?» Гордо задрал мордочку капитан и в красках обрисовал падение статуи в центре их храма и оставленные художества в виде кишок, требухи и прочих неприятных субпродуктов охоты на мутантов. «Ха, рано или поздно они туда наведаются и по достоинству оценят твои труды. Думаю, Дерек будет визжать. Это хорошо, это меня радует. Но раз ты отдохнул и шишки собираешь, давай еще чуток поработай!» — кивнул я на запертого в лед дракона. Совсем по-человечески покрутил пальцем у виска хомяк. «Ничего не знаю, не такой уж он и огромный!» «Ладно, лед растопим, цепи снимем, но это все в последнюю очередь. Интересно, сколько за него дадут, если на чермет сдать?»